Глава 15. Воспоминания. Лос. Июль. Александр. Как все помнят, на следующий после презентации тачек день, 7 июля, мы договорились встретиться у Дуна. Там у нас было большое совещание. Со стороны обоих директоров было по несколько человек. Замы, большие руководители, в общем, все те, кто составляет неплохую такую долю в верхушках их компаний. Когда мы туда прибыли, все эти важные персоны уже находились там. Рил и Дун донесли до них всю информацию и дальнейшие планы по слиянию двух компаний. Шутка ли? Две огромные компании сливаются в одну. Плюс в совет входят совершенно посторонние люди. Мы. Так вот, собрание. Само собой, сначала перезнакомились. Затем получили документы на акции двух компаний, как договаривались. Название компании предложили Рил и Дун — «Палиус». Это с их какого-то древнего языка переводится как «лучшее». Ну, «Палиус» так «Палиус», нам все равно. Не ГДЛ же называть, хотя наше название тоже хорошее. На этом большом собрании мы довели до всех шишек наше видение развития и начало выпуска автомобилей. Показали им фотографии машин. Их чертежи, так же, как и чертежи и фотки различных приблуд для сервиса. Естественно, все эти шишки захотели увидеть все это своими глазами. Да не вопрос, поехали. Погрузились в парочку корпоративных микроавтобусов и поехали в наш ангар, где под охраной наших же пацанов тачки и стояли. Дун и Рил громко смеялись, когда после тест-драйва некоторые из пассажиров вываливались из машин и тут же метали съеденное за завтраком. Типа, слабаки, мы два старика, и то сдержали свой желудок. За рулем же крот был, об этом Рил попросил. Мне кажется, он даже злорадно улыбался, когда тачка с еще дымящейся резиной останавливалась около нас, и из недр ее салона вываливался очередной руководитель какого-нибудь направления на одном из заводов. Дальнейшее обсуждение продолжили уже в ангаре. Решили никуда не ехать. Надо было там же и собираться, как-то мы не догадались до этого. Конечно, эти шишки впечатлились увиденным по самую макушку. И машинами, и инструментами, и оборудованием. Когда все немного пришли в себя, я снова стал говорить. Мне помогал Апрель, Туман, Игорь и Славка. Говорили долго, разжевывали, рисовали и так далее и тому подобное. Рил и Дун не лезли, наоборот. Они с огромным интересом слушали нас еще раз, хотя буквально вчера они все это уже слышали. Потом посыпались вопросы. Как же без них? Ответили. Я был удивлен тому, что никто из этих господ не додумался до такой простой вещи, как автосалон. Машины тут продавали прямо с территории завода. И тем более никто из них не знал про сервисное обслуживание. Обычное ТО. Вот где бабосы. Много бабосов. Гарантия, номера, запчасти, продажа запчастей, инструментов, оборудования, тюнинг и все такое. Это мы им тоже рассказали. Да уж. Судя по их лицам, впечатлились они по самую макушку. Естественно, у нас прям там же стали спрашивать, кто мы такие, откуда и откуда у нас все это. Но тут Рил и Дун довольно-таки жестко посоветовали им такие вопросы не задавать. Типа всему свое время. И когда мы им показали ноутбуки, которые обязательно будут тут нужны, они вообще впали в ступор. Как же хорошо, что с нами был Слива. У него всегда есть что выпить. Да, выпили все, по чуть-чуть. Мы им объяснили возможности этой техники и для чего она будет нужна. Кинуть кабеля между офисами вообще не проблема. Научить работать на них людей и укасов тоже. Вот вам и электронка, и связь. А уж там что угодно. Есть сетка, значит, можно отправлять и получать сообщения, отчеты, разрабатывать новые детали, читать информацию от нас, которую мы туда загрузим, и все такое. В общем, местный мини-интернет. А самое главное, все это нельзя взломать, обрушить и хакнуть. Нет тут еще таких спецов и оборудования. Отдельно слово взял Туман. Он им вообще достаточно крепко проехался по ушам, объясняя основы безопасности и что может быть, если какие-то технологии и документация уйдет на сторону. В итоге этого совещания мы получили карт-бланш на все. Ну и все, пошло-поехало. Грач, Туман, Васьки и еще несколько наших ребят занялись охраной. Я, Прелесть, десяток ребят из нашего сервиса поехали по производствам и заводам. Нам надо было оценить и осмотреть все их оборудование и как вообще у них происходит процесс создания автомобиля от и до. Кстати, все заводы тут же остановили выпуск автомобилей. Всех рабочих отправили в оплачиваемый отпуск. Они, конечно, не понимали, что происходит, но не роптали. А что, плохо, что ли? Делать ничего не надо, а зарплата идет. Это уже потом, через несколько дней, по заводам поползли слухи о слиянии, о каких-то фантастических машинах. Все это начало обрастать домыслами и так далее. Там же не все в отпуск ушли, какой-то обслуживающий персонал был все равно, да и многие просто по привычке приходили на работу. К этому мы были готовы. С производства были вызваны руководители чуть ниже звена, и до них доведена необходимая информация. А вот они уже, в свою очередь, должны были донести ее до своих подчиненных. Почти неделю мы занимались тем, что катались по всем производствам, которые принадлежали заводам. Я первый раз в своей жизни увидел конвейеры, как там что вообще крутится и вертится. Привычных роботов и автоматов тут нет, все делается вручную. На каждом производстве у нас были сопровождающие, которые выделили нам боссы. У них были четкие указания показывать и рассказывать нам все. Да и несколько раз я видел, как шишки, которые присутствовали на собрании, ходили с нами и почти наперебой отвечали на наши вопросы. Нам нужно было оценить масштабы оборудования. Наши инженеры и механики, которых мы пригласили в этот мир, что-то яростно строчили себе в блокнотах и много фотографировали. И через неделю на очередном собрании оба босса посетовали нам, что им буквально не дают прохода журналисты и простой народ. Стоит им где-нибудь остановиться на подаренных наших машинах. Со всех сторон раздаются вопросы. Что за тачки? Откуда? Где такие взять? Сколько стоит? И все такое. Также на них буквально носили различные чиновники, руководители, хорошие знакомые, знакомые знакомых. Телефоны в их секретариате раскалились докрасно от входящих звонков. Буквально через день сначала вышли утренние газеты с четкими фотографиями остановившихся на светофоре машин. Затем и целый репортаж. Мы смотрели его по телевизору. Было видно, как журналисты пытаются взять интервью у Рила, когда он выбирался из Ауди. Но его охрана тут же этих журналистов оттерла. Потом также попытались атаковать Дуна. К его мере, но они почти успели прорваться. Но также сработала охрана. Конечно, у особо настырных журналюк была попытка взять интервью и у нас. Мы так на хаммерах и передвигались. Но, видимо, моя личка внушала больше ужаса, чем охрана боссов. И желающих подойти ко мне так и не нашлось. Короче, ажиотаж по этим тачкам создали бешеный. Никакой рекламы не надо было. И прошла всего лишь неделя. Город буквально бурлил различными слухами. И кто где что услышал. Мы же продолжали перемещаться по заводам, собирая необходимую для нас информацию. В один из дней на заводе «Дуна» нас окружили рабочие. И самый смелый из них попросил меня объяснить, что вообще происходит. Я, конечно, задал вопрос, типа, вам чего, старшие не объяснили, как и что? Получил ответ. Объяснили, но хотелось бы все услышать от первых лиц. Нас там уже многие знали в лицо и знали, что мы партнеры боссов. Короче, я им также сказал, что им говорили руководители. Ну, само собой, многие не поверили. Фигня, вопрос. Я дал команду, чтобы сюда привезли наши тачки, а рабочим сказал, что завтра они смогут увидеть эти автомобили. Тачки наши бойцы пригнали на завод ночью. Рабочие на следующий день охренели от увиденного. Народу собралось, видимо-невидимо. А когда с машин скинули брезенты, вся эта толпа ахнула. Честно, я думал, что тачки прямо сейчас разберут по винтикам. Но нет, даже ничего не сломали. Рабочие просто захлестнули своей массой автомобилей. Потом вся эта толпа отхлынула. Естественно, были десятки вопросов. Само собой, кто-то из рабочих слил инфу журналистам. Ну, что мы покажем машины, которые планируем выпускать на заводах. Наши пацаны засеклись десяток людей и укасов с фотоаппаратами. Само собой, фотоаппараты тут же отбирались, а пленка засвечивалась. Нам тут же обещали проблемы, типа мы такие плохие, не даем свободу слову. На все наши слова о том, что потерпите, через небольшое время эти машины пойдут в серию, это слово бы подобрать. Короче, им было все равно. Им подавай все сейчас и сразу. Ох, Хас и его братки вместе с нашими мушкетерами брали за шкирки этих ораторов и утаскивали в сторону. Ну, а простой люд продолжал с интересом рассматривать машины. Потом, когда от вопросов уже стало не продохнуть, мы взяли несколько авторитетных рабочих, они есть на любом заводе, и просто прокатили их на тачках. Ох, там народ и орал от восторга, когда Мерин или Беха с кротом за рулем пролетала боком по территории завода, выпуская из-под колес клубы дыма. В общем, презентация теперь уже для простых рабочих прошла просто на ура. Люди наконец-то поняли, что они получат через некоторое время и что будут выпускать заводы, на которых они работают. Ха, это они еще про оборудование и инструменты не знают. Голова реально пухла от обилия информации, документов. Потом по вечерам мы собирались в нашем офисе в ангаре и раскладывали эту информацию по полочкам. В первую неделю к нам никто не лез. К концу второй недели мы уже начали понимать, как что у них устроено. Плюс я, Славка, Игорь, Ванька и еще кое-кто общались с простыми рабочими. Мы получали информацию из первых уст. Интересовало нас буквально все. Как у них проходит рабочий процесс, как устроен досуг на заводе, как реагирует начальство на те или иные рабочие и нерабочие моменты, кто как работает, кто чей любимчик и кто, по мнению рабочих, достоин повышения, толковый, а кто ничего не делает, а получает зарплату. Вот к концу второй недели мы это все изучили. Пока делали выводы, наши инженеры и механики анализировали информацию по рабочему процессу, по станкам, как и что нам делать, чтобы наладить выпуск. Было куплено еще два больших здания в синей зоне. В одном будет большой центральный офис Палеуса, во втором — наши станки. Как мы и предполагали, кое-что из запчастей без должного оборудования запустить в производство быстро не сможем. Пришлось с помощью Колобка заказывать кое-какое оборудование из Кижения. Нет у них тут таких станков, которые нам были нужны. Да, у нас были чертежи, по которым их тут могли построить, но это время. В общем, у нас теперь есть отдельное здание под хорошей охраной, где эти станки стоят. К концу первого месяца у нас уже было четкое понятие рабочих процессов по созданию автомобилей от и до. Естественно, при слиянии двух крупных компаний некое количество людей оказалось лишним. Это были как рабочие, так и руководящий состав. Так как все это мы разжевали боссом, они дали добро на сокращение, само собой, с выходными пособиями. Первым делом увольнялись различные любимчики, любовники и любовницы. Те, кто засиделся на своих местах и особо не приносит пользы. Создавались новые отделы и направления. На руководящие должности назначались другие, умные, молодые, те, которые пользуются авторитетом среди рабочих и просто толковые люди. Была пересмотрена заработная плата в сторону увеличения, чтобы текучка кадров была как можно меньше. На заводах, конечно, были и столовые, и раздевалки, и душевые, но все это решили переделать, увеличить, улучшить. Закупалось новое оборудование, какие-то инструменты. Где надо, делался ремонт. На нескольких заводах ЛОС была заказана крупная партия форменных комбинезонов для рабочих и руководящего состава, для охраны. Вся одежда шилась по нашим требованиям и рисункам. В общем, мы этими инновациями перевернули все с ног на голову, но в хорошем смысле этого слова. Также добавили постов. Проверка автомобилей, сход-развал, контроль качества, стоянки, отдельные выезды и въезды. Туман и другие ребята, которые взяли на себя ответственность наладить везде охрану, буквально сбились с ног. Охраны было несколько сот человек. Всех нужно переодеть, ввести новое правило, пропускной режим, довести информацию, кто куда может ходить из рабочих, и тем более наладить охрану в синей зоне, чтобы ничего не могли вынести и украсть. Вообще ничего. Кое-где были сделаны двойные и тройные кольца охраны. При выходе с работы абсолютно всех обыскивали и просматривали на предмет вынеса литературы или материальных ценностей. Изготовили индивидуальные пропуска, по которым их владельцы могли передвигаться или иметь допуск только в строго определенные кабинеты или зону. Дальше запрет. Нужно туда, заказывая пропуск. В общем, масштабы были просто нереальные. И это только внутри завода. Там же и некоторые процессы изготовления запчастей либо упрощали, либо усложняли, смотря что там требовалось. Заключались новые контракты с поставщиками. Мы даже умудрились выкупить несколько таких производств себе. Например, завод по производству обивки сидений. Ни Урила, ни Удуна своего не было. Все шло на заказ. Провели переговоры с владельцем, выкупили, с другими стали партнерами. Само собой, везде наши условия и охрана. Деньги улетали, как вода. Сокращение, выплата выходных пособий, ремонт помещений и какого-то оборудования, закупка нового оборудования, оборудование новых цехов для производства сервисного инструмента, одежда, другие производства, несколько взяток и так далее и тому подобное. На все это ушло около 40 миллионов кут. Нереальные деньги для этого мира. Так как все производство только и ждали команды на начало выпуска деталей и комплектующих, нами была дана отмашка. Тем более, что все размеры и как и что делать мы уже давно предоставили. Вот и начали выпускать необходимые детали. Процесс потихоньку пошел. Стекла, колеса, диски, детали подвески и так далее и тому подобное начали потихоньку выпускать. Само собой, весь этот процесс мы наблюдали своими глазами. Опять что-то переделывали, меняли, улучшали качество и все в этом роде. Пришлось отдать на растерзание автомобили, которые мы сюда притащили. С них также брали мерки, ставили на них различные произведенные уже в этом мире детали. Так, со скрипом, процесс отработали за пару недель. Работали практически без выходных. Хотя нет, один день в неделю таки выходной брали, так как впахивали буквально на износ. Так потихоньку отрабатывалась технология производства. Склады заводов начали заполняться комплектующими. Через две недели собрали первый автомобиль. Взяли на пробу жука. Ох и радости у нас было, когда он первый сошел с конвейера. Мы не стали запускать все линии. Запустили одну, просто проследили весь процесс создания от и до. На конвейере стояли рабочие, и каждый делал ту или иную деталь. Потом она устанавливалась в машину и шла дальше. И так мы проследили все. Самое главное — это было понять, сколько времени все это занимает. Где-то добавляли рабочих рук и пробовали снова. Где-то, наоборот, убирали, чтобы они там друг другу не мешались. Так за две недели мы прогнали все машины. Каждая из марок была произведена на свет. Тут же были отработаны все остальные шаги. Контроль качества, проверка всех систем, доставка запчастей со складов, подвозка их уже с других производств и так далее и тому подобное. Все уже делалось по нашим правилам. Нам было нужно, чтобы заводы работали без проблем и каких-либо затыков, так как уже возник нереальный ажиотаж и спрос. И вот... Почти через 3 месяца после колоссальной работы у нас все было готово. Технология выпуска наших машин из 90-х была отработана вживую. Каждый винтик, болтик, проводок, лампочку и так далее можно было произвести тут, в этом мире. На конвейерах двух заводов мы могли начать выпуск сразу всех машин. Естественно, каких-то машин будет выпускаться больше, каких-то меньше. Все зависит от количества деталей в них. А теперь самое интересное. Территории двух объединенных заводов были просто нереальные по своей площади. Я даже не знаю, с какой площадью их можно сравнить. Наверное, все-таки как какой-то аэропорт. Большой аэропорт, типа Шереметьево. Со всеми его терминалами, ангарами и взлетными полосами. Мне было искренне жаль Тумана, Грача и других ребят, которые отвечали за охрану. Жалко мне их стало в тот момент, когда я понял истинные размеры и прилегающих к заводам территорий. Потом по рабочим. Уволить-то всяких дармоедов мы уволили. А потом, месяца через полтора, наступил момент, когда мы поняли, сколько рабочих рук нам нужно. Автоматов-то нет, роботов нет, все делается ручками. Ну и пошло-поехало. Стали набирать людей и обучать их. Одно хорошо. Лос нереально огромен. Проживающих в нем людей и укасов огромное количество. К тому моменту, когда мы были готовы запустить завод, в Палеусе числилось 23 тысячи человек. Объемы не то чтобы ужасают. Они внушают какой-то трепет и уважение к масштабам. Все эти люди были распределены по цехам, одеты, обучены. У каждого было свое рабочее место, свой шкафчик для переодевания, место отдыха. Вы представляете, какие это объемы? Ведь каждый из этих 23 тысяч должен прийти на работу, где-то переодеться, покушать, принять душ после рабочего дня и так далее и тому подобное. Нами была придумана мотивация, безопасность сотрудников, страховка, само собой больничные отпуска, премии за нормочасы, контроль качества, оптимизация расходов. Все это нужно было внедрить и запустить. Завод будет работать круглосуточно, каждый день, без праздников и выходных. Значит, нужно было продумать, как людей будут кормить, поить, доставлять на работу и развозить с нее по домам. В дальнейшем я хотел вообще расширить территорию завода в 1,5-2 раза и уже на этой территории запустить производство всего необходимого для выпуска автомобилей, чтобы не зависеть от внешних источников. Не все, конечно, получится. Тот же металл, например, или резину мы сами точно производить не сможем. Но, например, те же лампочки для машин производит один из заводов тут же, в синей зоне. С их руководством о выкупе их завода мы договориться не смогли. Пришлось заключать жесткий контракт. Вот переклинит их через месяц-два, полгода, и все. Мы останемся без лампочек. Где их брать? Поэтому я каждый раз на совещании доводил до всех этих шишек в руководстве заводов, что нам каждый день нужно думать над тем, как подгрести под себя как можно больше производств. Ох, сколько же там реально было дармоедов в совете. Конечно, были и пессимисты, были те, кто привык сидеть на жопе ровно и ничего не делать. А что, плохо разве? Зарплата идет, делать ничего не надо. На совещание приехал, башкой покивал, согласился или сказал, что против, и все, домой. Бонусы на счет банки упали, чем плохо-то. Прям как у нас на той земле в Думе, там такие же кренделя сидят. А теперь, когда я прямо публично уволил таких нескольких и одному прямо на совещании дал в зубы, все зашевелились. Посыпались предложения, только они были не глупые, а четко продуманные. Как, что, где, кому надо дать взятку, кого где поменять. Все эти люди и указы, которые годами сидели, начали думать, мыслить, понимать, что если ты не будешь работать, думать, как улучшить там или тут, то получишь коленом под зад. Причем все это может случиться с тобой независимо от твоего положения. Не то что в обществе, а от твоего положения в руководстве завода. А примеры есть. За ними далеко ходить не надо. Как я уже говорил, увольнялись все блатные и те, кто реально засиделся на своем месте. Ох, и воня же было. Но там уже четко работала наша новая служба безопасности. Понятно, что врагов мы себе нажили полным-полно. Особенно я, так как в основном я принимал решение об увольнении той или иной шишки. Тех, что помельче, увольняли наши пацаны Славка, Игорь, Иван, Туман и другие мужики. Нам тут дармоеды не нужны. А через пару месяцев мы проведем опрос среди рабочих. Сделаем анкеты, в которых будут несколько вопросов. Что улучшить? Что исправить? Что изменить? Кто из начальников сидит не на своем месте или рабочих за людей не считает? Потом все это проанализируем и сделаем выводы. Перспективы завода и наших машин понимали все. Те, кто не понимал и махал рукой, уже на улице ищут себе другую работу. Всего мы планировали начать выпуск около 20 тысяч автомобилей в месяц. Вместе. Всех марок. Да для этого мира это капля в море. Но надо же с чего-то начинать. А вот потом, когда сам процесс уже будет усовершенствован и отработан окончательно, также планировалось резкое увеличение количества выпускаемых автомобилей, так как ажиотаж мы уже создали бешеный. Ценообразование, оно, конечно, отличалось от той стоимости машин, которая тут была до нас. Но, извините, наши машины не чета местным. В общем, башка шла кругом от обилия информации и тех дел, что мы сделали, и того, что еще предстояло сделать. Мы в прямом смысле слова крутились, как белки в колесе.